Исполнитель желаний. Исторический анекдот. Рассказ. Разгоралось ослепительно прекрасное летнее утро, когда старик и юноша вошли в большой город. Они долго брели вдоль канала, загадочно несущего свои воды в обрамлении набережных. Здания становились все выше и величественнее. Все чаще голубую высь пронзали католические кресты костелов. Нарядно одетые люди спешили по своим делам. «Дед, какие нарядные люди! Какие они важные!» «Ну, не настолько они важные. Так рано встает только рабочая беднота. Эти важные люди, сынок, спешат на работу. Все равно у них есть работа, а мы? А мы свободные, как птицы. Все правильно сказано в Библии. Птицы не жнут, не пашут, но падает им Отец Небесный. Так не важнее ли для Бога люди? Поэтому Бог обязательно подаст пропитание. И еще золотые слова запомни. Не заботься о завтрашнем дне, завтрашний сам о себе позаботится, довольны для каждого дня свои заботы. Несколько раз мимо них пронеслись экипажи. И вот удача. Юноше удалось впервые увидеть автомобиль, сверкающий, оглушительно фыркающий. Дед, ты видел? Какое чудо! Чудо – это то, что сотворено Богом. А это, сынок, мотор, порождение ума человеческого. Ах, дед, ты видел? В этом моторе такая нарядная дама, как с картинки, и джентльмен. Что такое надето на них было, боже мой? И как мы, дед, убоги, какие мы грязные, жалкие. А под одеждой-то все голые, сынок. Пойми, главное, не тряпки, в которые замотал свое бренное тело человек. Не бумажки, на которые можно купить эти тряпки. Главное, то, что здесь. Старик постучал себя костлявым пальцем по лысеющей голове. То, что там, сделает тебя или счастливым, или несчастным, а не то, что в твоем кошельке. Ты ошибаешься, дед. Деньги – главное в этой жизни. На них я могу купить себе все. Что все? Мотор? Одежду? На них я могу купить себе счастье. Здесь позволь не согласиться с тобой. Великий мудрец древности Диоген мог благодаря своей мудрости обрести все деньги, какие только есть на свете. Мог запросто купить себе дом, но он жил в бочке. Какой же он в таком случае мудрец? Он глупец. Чего он добился, живя как собака? Как помогла ему его пресловутая мудрость? Он жил так, как ему нравилось. Богатство было ему не нужно. Счастье он, очевидно, видел в том, чтобы размышлять. А добился он бессмертия в людской памяти. Не, дед, это не по мне. Я бы хотел жить богато. А вот поговаривают, сынок, что скоро война. Тогда беда всем богатым. Да и вообще всем, кому есть что терять. А нам что война, что мир. Нам терять нечего. Солнце стояло уже высоко, когда они вышли на центральную площадь. Белоснежные стены дворца, изящные скульптуры, украшивающие арки, сверкающие струи воды, бившие из роскошных фонтанов. «Как красиво!» — воскликнул юноша, жадно обводя взглядом все это великолепие. «Давай останемся здесь навсегда. Я не смогу жить без этого города». «Мы не можем здесь остаться. Мы должны идти дальше, сынок». «Но почему? Кто нас гонит? Ты же сам говорил, что мы свободны». «Именно потому, что мы свободны, мы не можем привязываться к одному месту, даже к самому красивому. Мы, как птицы, должны лететь дальше. Однако надо раздобыть чего-нибудь поесть. Подожди меня здесь, я скоро вернусь». Старик ушел, а юноша присел около фонтана, подставил руки под струю холодной воды, бившей из пасти льва. Затем он стал задумчиво рассматривать дно, на котором заметил множество мелких монет. Однако у него даже мысли не возникло собрать эти монеты, как если бы он их украл. Вдруг он заметил книгу. Самую настоящую, очень красивую, блестящую, в обложке, вытканной золотыми узорами, с золотыми пряжками на уголках. Книжка покачивалась между поверхностью воды и дном, и страницы ее лениво шевелились. Книга – это не деньги. Она может испортиться от воды. А этого нельзя допустить. Она такая красивая. Юноша наклонился пониже, окунул руку в прохладную воду фонтана и ловко ухватил книгу. И вот эта нарядная, очевидно дорогая книга в его руках. Он встряхнул ее, и вот удивительно, она как-то сразу высохла. Конечно, это дорогая, ценная книга. Она сделана из водоотталкивающей бумаги. Ну и ну. Юноша огляделся по сторонам. Быть может, кто-то обронил это сокровище и теперь захочет вернуть его обратно? Однако люди спешили по своим делам, и никто не обращал внимания на бродяжку, сидящего на земле у фонтана. Тогда юноша решил посмотреть, о чем эта удивительная книга. На обложке золотыми буквами сверкала надпись «Исполнитель желаний». Юноша удивленно присвистнул, перевернул страницу и стал читать. Вот что он прочел. «Дорогой друг, тебе повезло. Ты держишь в руках не просто книгу, а исполнитель желаний. Эта книга настолько мудра, что исполнит любое твое желание. Ну, смелей! Ты можешь загадать любое желание, даже такое, которое кажется тебе безумным, неисполнимым. Но для этой мудрости книги нет ничего невозможного. Загадай желание и, пролистав все страницы, в самом конце прочти последнюю фразу. Однако, если ты захочешь сперва прочитать книгу, ты уже ничего не захочешь. Выбирай». Юноша захлопнул книгу, открыл снова. Руки его дрожали. Он не любил читать, ему очень хотелось, чтобы его желание исполнилось. Да и в конце концов, он не старик, чтобы не иметь желаний. Какая глупость! Ну, конечно, он загадает желание и прочтет последнюю фразу. Но ведь это бред. Это не может быть правдой. Это розыгрыш. Это интригующее начало романа. Это чудо! — воскликнул юноша. Дед сказал, что чудо — это то, что не подвластно человеку. А эта книга — это... Впрочем, я только попробую. А если это розыгрыш, ну, посмеюсь над чьей-то шуткой. Однако, что же загадать? Такое, чтобы в одном желании все. Все, что я хочу. Несколько минут он размышлял. Наконец, радостно улыбаясь, громко произнес, обращаясь к книге, как живой. «Хочу быть богатым! В этой фразе все, и вкусная еда, и красивая одежда, и большой дом, и мотор, а в нем...» Юноша покраснел. «Как он, молодой, здоровый человек, мог пропустить такой важный момент? Хочу красивую жену!» И, вспомнив о Диогене, оставшемся в людской памяти, добавил лукаво. «Хочу оставить след в истории!» Бешено перелистал страницы и в конце последней прочитал фразу «Да будет так!» Юноша захлопнул книгу. Какое-то время он взволнованно глядел на красивый переплет, затем медленно обвел взглядом площадь. Ничего не изменилось. Так же спешат по своим делам люди, так же монотонно журчат струи фонтана. «Ваше высочество, вот вы где! Мы с ног сбились, разыскивая вас!» Почтительные руки подняли его с земли. Юноша обернулся и увидел несколько роскошно одетых людей, почтительно склонившихся перед ним. «Ваше высочество, в городе неспокойно! Ваше желание бродить в одежде простолюдина может кончиться плачевно. Идемте же!» Не успел юноша понять, что произошло, как эти люди подвели его к роскошному автомобилю. «Ваше высочество, поедемте домой!» «Домой?» — юноша заплакал. «Значит, работает?» «Работает? Конечно, ваш мотор, как обычно, в полном порядке!» «Сынок, сынок, куда ты? Куда они увозят тебя?» — раздался отчаянный крик старика, который неловко бежал за автомобилем, размахивая руками. В одной он держал хлеб. Ноги старика подкосились. Он добрел до фонтана, зачерпнул воды и жадно выпил. Вдруг он заметил книжку в богатом переплете, валяющейся на земле. Старик поднял ее, прочитал заголовок, первую страницу и все понял. У него не возникло желания загадать себе что-то. Он просто стал читать все по порядку. Внимательно перечитывая страницу за страницей. Читая, он задумчиво жевал хлеб. Уже сгустились сумерки, когда он дочитал книгу и последнюю фразу «Да будет так». На следующее утро, открыв глаза, юноша увидел себя в роскошной постели под шелковым балдахином, шевелящимся от легкого дуновения ветерка. Привстав на локти, он обозрел спальню, распахнутое окно, вдохнул полной грудью аромат роз, доносившихся из зала. Он вспомнил весь вчерашний день, великолепный дворец с роскошным садом, в котором торжественно били фонтаны, и ванну с лепестками экзотических цветов, и умелые руки массажиста, натиравшего его ароматическими маслами, и роскошно сервированный стол с изысканными явствами, и томительно прекрасную игру музыкантов, и ночь в объятиях. Двери распахнулись, и вбежала она, прекрасная и юная. «Фердинанд, пора ехать в Сараево!» Выезжая за ворота в роскошном автомобиле, он важный и нарядный, обнимающий за плечи юную жену, увидел бедно одетого юношу, бросающегося на охрану. «Это же я! Я! Разве вы не видите?» «Мы видим нищего. Пшел вон!» А поодаль стоял старик и задумчиво наблюдал эту сцену. Увидев нацеленные на него дуло пистолета и отчаянные глаза убийцы, юноша прошептал: «Ну что ж, хотя бы день прожил так, как мечтал». Раздался выстрел. Известие о войне застало старика и принца в маленьком городке. Мальчишки-газетчики кричали: «В Сараеве убит принц Фердинанд! Объявлена война!» Плечи старика опустились еще больше. «Эх, сынок, сынок, сынок!» — обратился он к принцу. «Война не страшна тому, кто ничего не имеет». Принц был ошеломлен. «Какое счастье! Я-то живу!»